При этом даже поклонились. А когда Магнус повернулся, чтобы напоследок кивнуть нам от двери, они поклонились еще раз. Так почему же мы оказываем ему знаки внимания, словно особи королевских кровей, тогда как он сам заявил, что в течение многих лет был никем? Риторически поинтересовался Инжестри, когда мы снова расселись по местам. Потому что нет ни малейших сомнений, сегодня он уже не никто. Он теперь почти до невыносимости некто. Так что же, мы встаем, улыбаемся и кланяемся из чувства жалости? Что же, мы пытаемся убедить его, что не сомневаемся, он такая же личность, как и мы. Хотим дать компенсацию человеку, которому жестоко отказывали в праве быть личностью, безусловно, нет. Мы заискиваем перед ним, ходим перед ним на задних лапках, потому что ничего не можем с этим поделать. Почему? Рамзи, вы знаете почему? Нет, — сказал я, — не знаю. И меня это не очень беспокоит. Мне, в общем-то, его королевские замашки даже нравятся. Он может спуститься со своего насеста, когда сочтет нужным. Может быть, мы так себя ведем, потому что знаем, он не воспринимает это всерьез? Это часть игры? Если бы он настаивал, то мы бы взбунтовались. А если бы вы взбунтовались, то увидели бы совсем другую сторону его натуры, — сказала Лизл. А вы, я вижу, ему подыгрываете, — сказал Инжестри. Встаете, когда его самовлюбленное величество изволит покидать нашу компанию. Но хозяйка-то здесь вы, а мы ваши гости. Но объясните мне, почему вы это делаете? Потому что я толком не знаю, кто он такой на самом деле, — ответила Лизл. Вы не верите тому, что он нам рассказывает? Верю. Я думаю, в его жизни наступило время, когда он испытывает потребность выговориться. Он не первый, с кем это случилось. То же самое желание ежегодно вызывает к жизни сотни плохих автобиографий. Я думаю, он старается быть максимально честным. Надеюсь, когда он закончит свой рассказ, если он только его закончит, я буду знать гораздо больше. Но, может быть, и тогда я не получу ответа. Не понимаю. Вы надеетесь, он расскажет свою историю до конца, но не уверены, что даже выслушав ее, будете знать, кто он такой, хотя и не сомневаетесь, что он старается быть честным. Что это за тайна такая? А кто такой каждый из нас? Для меня он такой, каким я его вижу. Факты биографии способны кое-что дать, но они не объясняют, кто мы. Вы женаты, мистер Инжестри? Вообще-то нет. То, как вы строите ваши ответы, говорит само за себя. Но будь вы женаты. Как вы думаете, была бы для вас ваша жена такой же, какой она была бы для своих подружек и друзей, для своего доктора, адвоката, парикмахера? Конечно, нет. Для вас она была бы особенной, и вы считали бы, что такая она и есть. Я так еще и не знаю, кто для меня Магнус, хотя мы уже не первый год деловые партнеры и близкие друзья. Если бы я была из тех женщин, чье призвание быть любовницами, я бы стала его любовницей, но меня никогда не привлекала эта роль. Для этого я слишком богата. Любовница может иметь доход, ценности, но никогда состояние. Не могу я сказать, что мы были любовниками, потому что это грязноватое словечко люди используют для тех случаев, когда они, вступая в брак, имеют с кем-то достаточно регулярные половые сношения. Но у меня с Магнусом было много восхитительных ночей и много великолепных дней. И я все еще не знаю, кто он для меня. Если ублажение его страстишки к королевскому обхождению поможет мне прийти к какому-нибудь выводу, то я ничуть не возражаю. А вы что думаете, Рамзи? Он все время говорит, что вы были его первым учителем магии. Значит, вы знакомы с ним с его детства? Тогда вы должны точно знать, что он собой представляет. Я, можно сказать, присутствовал при его рождении, но разве это имеет какое-то значение? Ребенок — это семя. Но что из него вырастет, клен или сорняк? Кто это может знать? Все матери считают, что из их детей повырастают клены, но сорняки на этой земле никогда не переводились. Не собираюсь делать вид, будто считаю, что, зная кого-то ребенка, можно определить, каким он станет в зрелости. Но вот что я могу вам сказать. Он отпускает шутки по поводу тех уроков, что я ему давал, когда он был ребенком. Но тогда он вовсе не считал их смешными. У него был необыкновенный дар. Он делал то, что я не мог делать вовсе, или делал с невероятным трудом. Во время наших уроков он был крайне серьезен, и на то были основания. Я имел возможность читать книги, а он нет. Я думаю, это может пролить свет на его рассказ о мире чудес, который он выставляет в шутливом виде. Но я абсолютно уверен, что в то время ни о каких шутках речи не шло. Я уверен, он не шутил, когда говорил о ненависти, — сказал Линд. Рассказывая о мире чудес, он был забавен, ироничен, назовите это как хотите, Мы все знаем, почему люди иногда напускают на себя такое.